Глава 26. Премьер-министра подвела невнимательность. Блестящий ум, тот высокоточный инструмент, что направлял его подобно секстанту, в Оксфорде, на заседаниях суда, в парламенте и правительстве, на мгновение утратил резкость в тот день, когда военный совет одобрил Дарданельскую операцию. К тому моменту, когда он поднял взгляд от письма Венеции, все остальные члены Совета были ошеломлены мощью риторики Уинстона. Возможно, он бы тоже ей поддался. Холдейн однажды посетовал, что спорить с Уинстоном — это все равно, что пытаться перекричать духовой оркестр. Но власть и аналитические способности позволяли премьер-министру произвести более тщательную всестороннюю проверку. Он упустил эту возможность, и через какое-то время, со второй половины февраля, стал жалеть о совершенной ошибке. Во-первых, обстрел береговых фортов, защищавших вход в пролив, начать который Уинстон обещал в понедельник 15 февраля, был отложен до пятницы, потому что 4 минных тральщика не прибыли в нужное время. Это слегка насторожило премьер-министра. У флота был целый месяц на подготовку. Разве нельзя было заранее рассчитать время выхода на позиции? В тот день, когда корабли начали обстреливать турецкие форты, премьер-министр забрал Венецию из больницы на прогулку и бесцельно кружил с ней по северному Лондону. В Ислингтоне они проехали мимо мрачного дома на Ливерпуль-Роуд, в котором он, будучи школьником, провел 2 безрадостных года в семье аптекаря-пуританина и его жены. Эти воспоминания подействовали на него угнетающе, и хотя Венеция была с ним мила как никогда, он ощутил в ее заботе что-то от обязанностей и так и не сумел преодолеть возникшую между ними дистанцию. Они говорили о войне. «Как идут дела в Дарданеллах? Ты ведь писал, что все начнется сегодня?» «Я еще ничего не слышал». Он отвез Венецию обратно в Уайт-Чепел-Роуд, а потом Хорвуд доставил его на вокзал Виктория к поезду до замка Уолмер. В субботу он сидел на скамейке в саду замка, подставив лицо зимнему солнцу, и вспоминал о тех 2 годах на Ливерпуль-Роуд, о том, как 16-летним юнцом тайком сбегал из дома в театр, строго ему запрещенный, и целый час, а то и больше, стоял в очереди за билетами на самые дешевые места. Здесь он впервые влюбился в актрису Мэтч Робертсон, хотя ни разу не заговорил с ней, только смотрел в кружащем голову восторге на нее из портера. Возвращаясь мыслями в прошлое, премьер-министр отдыхал от сегодняшних тревог. Он по-прежнему ждал известия о том, как продвигается операция, но они все не приходили. Только в воскресенье Уинстон наконец-то прислал ему телеграмму, в которой говорилось, что после обнадеживающего начала нападение было остановлено из-за плохой погоды, и флот вернулся в гавань на Лемносе. Когда на следующее утро новости об операции прорвались в прессу, премьер-министр поразил неуверенный тон сообщений «Таймс». Доводы в пользу нападения были неоспоримы, поскольку все риски и необходимые приготовления беспристрастно просчитали заранее. Однако, согласно турецкому заявлению, которое «Таймс» так не кстати перепечатала, от 400 крупнокалиберных снарядов, обрушенных на береговые форты британскими линкорами, лишь один турок получил осколочное ранение. Премьер-министр отмахнулся от этого сообщения, приняв его за еще одну попытку напакостить со стороны Нортклифа. Во вторник на ланч пришел попрощаться Ок, уже в мундире дивизии морской пехоты. Он должен был высадиться с десантом, как только будут взяты береговые форты, поэтому и выбрался в город, чтобы докупить нужное снаряжение, включая путеводитель Бедекера по Константинополю, отрывки из которого зачитал за столом. Настроение у него было, как обычно, приподнятое. Все предстоящее виделось ему захватывающим приключением. О том, что дивизия морской пехоты отправляется в Дарданеллы, похоже, знало все лондонское высшее общество. И премьер-министр поневоле задумался об элементе неожиданности. Последнее что сказал Ок уже в дверях. «Не переживай, премьер, я пришлю тебе открытку с видом голубой мечети». Марго поехала в Уэст-Кантри повидаться с ним и вернулась встревоженная. В пятницу премьер-министр написал обо всем этом Венеции. К 11 часам выяснилось, что у них нет ни врача, ни лекарств, и Клемми, проявив немалую изобретательность, добилась того, чтобы они получили кое-что из необходимых мелочей на Мальте. Однако не похоже, что их снабжение хорошо продумано. Руперт Брук убежден, что не вернется назад живым. Премьер-министр нуждался в Венеции как никогда прежде и благодарил Бога, а еще больше руководство больницы за то, что ей дали несколько выходных на следующей неделе из-за переутомления. У нее было высокое кровяное давление. Он сказал, что заберет ее с Мэнсфилд-стрит в среду 3 марта в 6:15 вечера, и они вместе поедут на обед к ассирийцу. С того момента, как она села в машину и чмокнула его в щеку, он понял, что их планы на будущую неделю совершенно не совпадают, но продолжал настаивать, достал карманный ежедневник и постарался выкроить в расписании как можно больше времени, чтобы побыть вдвоем. Венеция сказала, что уезжает на уикенд в Олдерли, и он ждал от нее приглашения, но она промолчала. «Послушай», — наконец сказала она, — «прошу тебя, не пойми меня неправильно, но я 2 месяца не виделась с друзьями и просто не смогу уделить все свое время тебе. Не думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, а если совсем честно, то и ко мне тоже». Он так перепугался, что не знал, как ответить. Она никогда прежде так с ним не разговаривала. «Да, конечно. Прости меня». Он отложил ежедневник и попытался сделать вид, что все понимает. Ничего страшного. Просто она устала и немного вышла из себя. Оставшуюся часть поездки они проболтали, словно ничего не произошло. Но втайне от нее он чувствовал себя глубоко несчастным. Этот обед стал для него сущим адом. Никогда еще Венеция не казалась такой красивой. Из-за тяжелой работы и скудного питания в больнице она похудела, но перенапряжение как будто пошло ей на пользу. В ее взгляде появилась какая-то неземная прелесть. Отчужденная, холодная, недоступная. Как у одной из тех актрис, в которых он влюблялся робким школьником, как у самой Мэтч Робертсон. Он смотрел, как Венеция смеялась и сплетничала с ассирийцем и другими гостями. И хотя она говорила и с ним, а когда он уезжал, даже коснулась его руки и прошептала «Прости за то, что я тогда сказала, я не хотела, чтобы получилось так резко», его все равно мучили ужасные предчувствия. Полночь давно миновала. А он все лежал без сна, пока, наконец, в час ночи не решил, что должен рассказать ей обо всех своих переживаниях. «В моей жизни не было большего счастья, чем узнать и полюбить тебя. И что бы ни случилось, это у меня уже не отнять. Конечно, это означает, что ты можешь, если захочешь, причинить мне больше боли, чем кто-либо другой в мире. Я уже совсем забыл тот короткий удар, полученный прошлым вечером, который ты так быстро и так нежно залечила. Я прекрасно понимаю, что ты слишком добра по натуре, даже если оставить в стороне те особенные чувства, какие ты, возможно, испытываешь ко мне, чтобы сознательно ранить кого-то». Премьер-министр сразу же отправил письмо и попытался сосредоточиться на работе, но безрезультатно. И он снова написал ей утром, всего пару строчек. Крик боли, который не смог сдержать. «Милая, я так несчастен. Не нужно ничего говорить, просто это так. Мне вспоминаются строки Лендера. Мои ладони грел живительный огонь, но он угас, и мне пора в дорогу». Целый день он ждал ответа. Но письмо пришло только в 9 вечера, доставленное посыльным в дом министра внутренних дел на Смит-сквер, куда его пригласили на обед. Он повернулся спиной к гостям и прочитал: «Мне очень жаль, что ты чувствуешь себя таким несчастным и что я каким-то образом виновата в этом. Мои чувства к тебе остались прежними. Изменились только обстоятельства, и мы должны использовать все возможности, которые у нас есть. Прошу тебя, дорогой, будь счастлив и постарайся понять. Навеки твоя». Премьер-министр унес письмо с собой на Даунинг-стрит, положил на столе, читал и перечитывал его, внимательно изучая каждое слово, пытаясь разгадать глубинную подоплеку, как будто это была одна из полученных прошлым летом телеграмм Кайзера. Она не написала «милый», только «дорогой». Он взялся за перо. «Полночь. Милая моя, спасибо тебе от всего сердца за эту коротенькую записку, которую я получил за обедом у Маккенны. Она облегчила мое несчастье, но не совсем. Если ты свободна завтра, в пятницу, я заеду за тобой без 5:30, и мы отправимся на прогулку. Любящий тебя навеки». Впервые с тех пор, как помнил себя, он провел всю ночь без сна. Настоящую что-то там. Слушая, как раз за разом бьет колокол Биг Бена. «Я теряю рассудок», — подумал он. Ничего невозможного в этом не было. Люди часто сходили с ума прямо в кабинетах. В 1822 году Каслри, бывший тогда министром иностранных дел, перерезал себе горло ножницами и умер на руках у врача. Утро премьер-министр встретил с облегчением. Ровно в 2:55 он подъехал к дому на Мэнсфилд-стрит. Венеция уже стояла у окна, ожидая его. Увидев машину, она сразу вышла, поцеловала его, взяла за руку, и как только Нейпер тронулся с места, тихо сказала: «А теперь расскажи мне, что именно тебя тревожит. Я начинаю беспокоиться». Они подъехали к Хэмпстед-Хит, и он попытался объяснить ей, что чувствует, как это мучительно, что он любит ее больше, чем она его, как необходима она ему, как он боится ее потерять и задумывается о самоубийстве. «Прошлой ночью и правда был один момент, когда я молил о сердечном приступе. И что хуже всего, я понимаю, что сделать ничего нельзя. Я вовсе не виню тебя, милая. Не хочу единолично владеть твоей жизнью. Никто не был так добр ко мне, как ты. Я понимаю, что мои притязания неразумны. Но внутри меня словно бы появилась трещина, которую невозможно заполнить. Возможно, она всегда там была». Она обняла его. «Ох, бедный мой премьер, не преувеличивай. Ты должен понимать, что дело в перенапряжении войны, тревоги за Ока, Беба и Реймонда и всего остального. Я по-прежнему здесь, с тобой». «Сейчас да. Но надолго ли? Ты закончишь стажировку и отправишься в какой-нибудь проклятый госпиталь во Франции, и я больше тебя не увижу. Или выйдешь замуж за кого-нибудь. Я понимаю, что это неизбежно, но не думаю, что смогу вынести такое. Я еще окончательно не решила, поеду ли я во Францию. Но даже если так, ты ведь сможешь навестить меня под предлогом какого-нибудь официального визита. Что касается замужества, то до него еще далеко. Но даже если это произойдет, мы все равно сможем видеться». «Как прежде уже не будет. Это будет невозможно. Мне невыносима сама мысль о том, что придется делить тебя с кем-то еще». И все же он почувствовал себя немного лучше после того, как излил ей душу. И она была невероятно добра и нежна к нему. Когда в 16:30 он высадил ее на Мэнсфилд-стрит, все было почти как в прежние времена. Даже когда премьер-министр сказал: «Знаешь, я собираюсь поехать на уикенд в Уолмер, но могу еще передумать и отправиться в Олдерли». А она мягко ответила: «Думаю, с этим могут быть сложности». Он безропотно принял отказ. Он написал ей с поезда уже ближе к вечеру. «Милая моя, эти полтора часа с тобой исцелили меня. Я чувствую себя куда более счастливым, чем мог бы представить всего 24 часа назад». Я вовсе не преувеличивал и с радостью принял бы Кюфер Дайон в буквальном смысле, прошлым вечером и ночью. Возможно, это и неразумно — возлагать все свои надежды на одного человека, от которого будет зависеть, выстою я или паду. Но теперь уже поздно заниматься такими расчетами. И той же ночью он написал снова. «Моя любимая, я уже написал тебе в поезде короткое письмо, которое ты, надеюсь, получишь завтра, в субботу, ко времени чая. Не думаю, что получилось связно. Но, по крайней мере, оно донесет до тебя, что после нашей божественной вчерашней прогулки я больше не склонен к самоубийству». А потом написал еще раз, на следующее утро, и днем, и в полночь. И воскресным утром, и опять ночью. А дальше было возвращение в Лондон и к Дарданеллам. В среду он проводил еще одно заседание военного совета, дополненного Бонаром Лоу и лордом Лансдауном, лидером юнионистов в Палате лордов. «Чисто морская операция, столкнувшись с сопротивлением Турции и Германии, переросла в план полномасштабного сухопутного вторжения». Китченер предложил послать туда лучшую часть новой армии, проходившую подготовку в Британии, 29-ю дивизию, которая вместе с французской, австралийской и новозеландской дивизиями довела бы общую численность группировки почти до 70 тысяч. Они должны были высадиться на Галлиполском полуострове. Во время обсуждения премьер-министр следил за Джеки Фишером, чье слегка восточное лицо, желтоватое от последствий, подхваченной в годы службы в Египте малярии, казалось отстраненным, а сам он смотрел в окно с таким видом, будто все это его ничуть не касается. На следующий день премьер-министр послал Венеции отрывок из «Венка сонетов», написанного специально для нее. «Любовь не считает, где мало, где много, не требует сдачи, не просит залога. Потратив, богаче становится снова. Разводит сады среди поля пустого». «Как ты думаешь, милая, ты любила бы меня больше, если бы я любил тебя меньше?» Лондонская больница, пятница, 12 марта 1915 года. «Боюсь, дорогой, что это будет чертовски скучное письмо, потому что я целый день ничего не делала, только работала. Я подумала о том, что ты написал и сказал, и о том, каким сложным все кажется сейчас в сравнении с прошлым летом. Помнишь у Браунинга? Ни души, только тьма все ведет наступление. Мы молчали, и каждый, наверное, знал, что все звуки, все схватки меж светом и тенью служат только за тем, чтобы он удержал нарастающее волнение. Вот еще чуть вперед и... О, как это много! Чуть назад, и какие миры исчезают! Нам нужно найти золотую середину. И я задумалась, не будет ли лучше для нас обоих, если ты ради эксперимента попробуешь меньше меня любить». Замок Уолмер. Суббота, 13 марта 1915 года. «Милая, я не считаю твое утреннее письмо чертовски и вообще скучным. Наоборот, там есть пара чрезвычайно интересных фраз. Стихи Браунинга, которые я на какое-то время позабыл, совершенно правдивы. Нет, я не собираюсь попробовать ради эксперимента меньше тебя любить. Проблема, если это проблема, совсем в другом. Но я окончательно пришел к выводу, что это лучшее, что есть в моей жизни». Спустя 5 дней, в четверг утром, Китченер попросил премьер-министра о личной встрече, чтобы обсудить общее положение на войне. Они сидели друг напротив друга за столом в зале заседаний. Фельдмаршал, обычно такой надменный и невозмутимый, выглядел на этот раз взволнованным и озабоченным. Генерал Гамильтон, новый командующий группировкой войск в Эгейском море, прибыл на место во вторник и тут же послал Китченеру настораживающую телеграмму. Фельдмаршал принес ее с собой. «Он говорит, что мы сосредоточили все свои усилия на подавлении береговых фортов в Дарданеллах. Но, по его мнению, настоящая проблема не в этом. Вероятно, пролив за этими укреплениями усеян замаскированными пушками и гаубицами, которые крайне сложно уничтожить с моря. И существует, как выяснилось, еще большая угроза от мин, установленных в проливе». «Я полагал, что у нас есть флотилия минных тральщиков, которая с ними разберется». «Есть. Но стоит нам днем очистить пролив от мин, ночью появляются турки и укладывают новые минные поля. Флот не бездействует, но это опасная работа, и пока дела идут не очень хорошо. К величайшему моему сожалению, премьер-министр, чрезмерное обещание Адмиралтейства невозможно выполнить средствами одного лишь флота. И еще я должен предупредить вас о другой серьезной проблеме, возникшей на Западном фронте. Френч был вынужден прекратить наступление на Нев-Шапель, поскольку у него, как он утверждает, закончились снаряды». «Это правда?» «Да. Но только потому, что он тратил слишком много боеприпасов. Похоже, за один только первый день он расстрелял запас, который вся страна произвела за 17 дней. И мы продвинулись вперед всего на милю. Получается, по два снаряда на каждый квадратный ярд захваченной территории. Мы попросту не можем продолжать военные действия с такой расточительностью. Мы также потеряли 12 тысяч человек, но это меньше из бед. Грубо говоря, людей можно заменить, а снаряды нет». Премьер-министр на мгновение прикрыл глаза. Личный опыт говорил ему, что худшие политические кризисы случаются, когда одновременно возникают две несвязанные между собой проблемы. Трудности возрастают даже не в квадрате, а в кубе. «Думаю, будет лучше, если вы отправитесь туда и возьмете ситуацию под свой контроль». «Я так и сделаю. Боюсь, Френч просто не отвечает требованиям современной войны и не способен командовать армией численностью 450 тысяч солдат. Его необходимо сменить». На следующий день, прежде чем забрать Венецию на пятничную прогулку, премьер-министру пришлось разбираться с Уинстоном и военным советом. Первый лорд Адмиралтейства обладал таким даром рассказчика, что мог преподнести поражение столь же убедительно, как и победу. Фактически мог заставить любого поверить, что поражение — это победа. Премьер-министр и члены Совета — Китченер, Ллойд Джордж, Балфур, Бонар Лоу, Грей, Фишер и другие — с неослабевающим вниманием слушали его рассказ о первых днях морской операции. Ранним утром 18 линкоров, включая Queen Elizabeth, самый мощный корабль Королевского флота, под защитой армады крейсеров и фрегатов, рассекли сверкающее на солнце под голубым небом в пятнах белых облаков воды Эгейского моря и вошли в драконью пасть пролива Дарданеллы. Куин Элизабет, Агамемнон, лорд Нельсон и Инфлексибл открыли огонь по фортам с дистанции 8 миль. Сокрушительная атака. Но затем, к несчастью, боги войны отвернулись от них. Французский корабль «Буве» то ли подорвался на миле, то ли турецкий снаряд угодил ему прямо в артиллерийский погреб. Так или иначе, он исчез в облаке дыма и пара и мгновенно пошел ко дну, забрав с собой 600 человек. Минные тральщики Королевского флота сбежали из-под губительного огня турецких орудий. Инфлексибл наскочил на мину и накренился. Ирезистибл получил торпеду в правый борт. На линкоре «Океан» произошел взрыв, у него заклинило руль, и он заходил по кругу. К концу дня командующий флотом отдал приказ отступать. Три эсминца затонули, три выведены из строя. Треть всей группировки потеряна. Форты остались невредимы. Уинстон обвел взглядом сидевших за столом. «Мы должны не просто возместить потери. Куин и Имплакебл уже в пути. Лондон и принц Уэльский отправляются сегодня. К несчастью, прошлой ночью разразился шторм, но как только он утихнет, мы возобновим атаку». Его голос звучал твердо. Однако премьер-министр заметил, что Уинстон сцепил свои удивительно маленькие и тонкие, почти женские пальцы с такой силой, как будто пытался унять дрожь. «Я отдам приказ генералу Гамильтону подготовиться к высадке на полуостров при первой же удобной возможности», — сказал Китченер. «Не вызывает сомнения, что армия в конце концов заставит эти пушки замолчать». «Мы должны предоставить командующему право принимать решения на месте», — подытожил премьер-министр. «Но я убежден в общем согласии с тем, что нужно продолжить атаки, как только позволят обстоятельства». Все члены Совета, за исключением Фишера, согласно загомонили. Что еще им оставалось делать? Венеция была на ланче у Маккены. Премьер-министр забрал ее со Смит-сквер, чтобы отвезти обратно в больницу, и по дороге рассказал о катастрофе флота в Дарданеллах. «Мне кажется, весь этот план был неудачным», — сказала она. «Уверена, было бы разумно отказаться от него, не дожидаясь новых потерь». «Увы, это нанесло бы чудовищный удар по нашему международному авторитету, особенно в Средиземноморье. Только между нами. Мы надеемся в ближайшие недели вовлечь Италию в войну на нашей стороне. Представляешь, какой будет эффект? Нет, боюсь, у нас нет другого выбора, кроме как удвоить усилия. Иногда лучше смириться с неизбежным и стравить воздух». Находясь в состоянии повышенной тревожности, он сразу уловил подтекст. «Звучит двусмысленно. Ты это про нас? Стравить воздух? Бог мой, что ты имеешь в виду?» Она отвернулась и посмотрела в окно, а потом ответила. «Наверное, подходящего момента, чтобы сказать тебе это, не будет никогда, так что лучше сейчас. Моя стажировка в больнице заканчивается через 3 недели, а потом меня направят медсестрой во Францию». То, что премьер-министр ожидал удара, ничуть не помогло его выдержать. И хотя он поклялся себе, что хладнокровно воспримет эту новость и постарается поддержать Венецию, но все равно, оглядываясь назад, боялся, что устроил сцену, требуя объяснить, как могла она покинуть его в такой критический момент войны, когда больше всего была нужна ему. Перевязывать раны во Франции способна любая из сотен, тысяч других женщин. И разве могло это сравниться с тем уникальным вкладом, который она внесла бы, разделяя все тяготы с руководителем страны? Она не пыталась оспорить и выслушала все это не с каменным лицом, что он еще мог бы понять, а с печальной, сочувствующей, почти сожалеющей улыбкой. А когда они подъехали к больнице, поцеловала его в щеку и сказала, что надеется увидеться с ним в следующую пятницу. «Значит, не раньше?» — жалобно спросил он, пока она выходила из машины. «Боюсь, нет». Премьер-министр почувствовал себя настолько опустошенным, что тут же, как только машина тронулась в долгое путешествие к замку Уолмер в Кенте, куда он решил добираться не на поезде, принялся писать ей письмо почти неразборчивыми каракулями, подпрыгивая и раскачиваясь по Майл-энд-Роуд на заднем сиденье Нейпера. «Милая, ты только что покинула меня, и я охвачен печалью. Как божественно прекрасно быть вместе с тобой, рядом с тобой, смотреть на тебя, слушать тебя. И вспоминая этот наш благословенный час, я сожалею, что так много и эгоистично думал о мрачных перспективах. Ты же знаешь, милая, что я никогда не стал бы оспаривать то, что ты после долгих рассуждений посчитала лучшим и правильным для себя, если, конечно, это не будет означать, что ты полностью вычеркнешь меня из своей жизни. Этого я не смог бы пережить. Но ты ведь никогда так не сделаешь, правда? Больше я ничего не могу добавить. Напиши мне маленькое нежное письмо, а свое же я отправлю из первого же встречного почтового отделения». Он остановил Нейпер в Мейдстоне, увидев здание почты на другой стороне дороги, добрался туда, петляя между машинами, купил марку и отдал письмо для отправки. А потом стоял на краю тротуара и смотрел, как шумом проносятся мимо легковые автомобили и грузовики, поднимая ветер, едва не сбивающий с ног. Это произошло бы мгновенно. Умереть, уснуть. И только и сказать, что сном кончаешь. Тоскую тысячу природных мук. Наследие плоти. Премьер-министр представил свое изломанное тело, подброшенное в воздух, может быть, секунду-другую агонии, а после — ничего. С полминуты он задумчиво простоял на обочине. Пожилой джентльмен в сюртуке и цилиндре, на которого водители проезжающих автомобилей не обращали никакого внимания, а затем осторожно вернулся к своей машине.